второму третий, третьему четвертый и так далее. Так что они все между собой связаны неразрывно цепью духовной зависимости и подчинения одного другому. Представьте себе, что третий из братьев не хочет слушать первого. Первый относится ко второму, который подчинен ему правами пострижения, и требует, чтобы третий брат, давший обеты безусловной покорности второму, исполнил волю первого из них. Эта постепенность зависимости одного от другого устраняет всякую неприятность в братии, да кроме того, облегчает и обязанности старца, который составляет у них уже как бы главу отшельнического семейства. Нередко случается, когда двое или трое уединяются на келье, ни один не принимает на себя старшинство и смирение. В таком случае они делают между собой завет, одному без другого ничего не начинать, все предпринимать по взаимному согласию и иметь только Бога посредником между собою и своего духовника, которому и отдают на суд все свои действия, каждую мысль и предположение. Подобное братство в единении духа и в дружеской связи между собою представляет совершенно ангельское общество, так что нельзя не восхищаться образцами такой жизни. Келия Кореневых, о которых я обещался поговорить с вами, обращает на себя общее внимание русских афонцев. Кореневы — два двоюродных брата и оба средних лет, имена их Филипп и Исаак. Родина их в Старом Осколе Курской губернии, происхождение купеческого. Тихо течет жизнь их в сокровенной пустыне, в скромной келье под тенью душистых кипарисов. Оставив все ради Бога, они давно уже приняли пострижение и, занимаясь всеми трудами около келии, то есть уборкой виноградников, орешника и прочую огородную нивою, в безмолвии вечера они расходятся по своим кельям, и Бог только видит их тайные подвиги. При их келии есть и церковь Преображения, в которой они вычитывают всю суточную службу, то есть утреннюю, часы, вечернюю и повечерие. А если случайно приходит иеромонах, просят совершить и литургию. Старший из них Исаак более выказывает в себе простоты мысли и веселого расположения дух, а Филипп — зрелость ума, твердость мысли и величие духа. Оба они с ангельской душою и с чувствами Авраамова гостеприимства. Исаак более способен к распорядительной и экономической части в отношении келии и принял на себя труд закупать все нужное для келейной жизни, поэтому он имеет выход на Корею, а Филипп — строгий домосед и неусыпный труженик в рабочее время. Келии их живописно расположены на холме значительной высоты. С востока даль открывается на Монте-Санто, с запада и юга заслоняют ее соседние высоты, а на север и северо-запад развиты виды пустыннических келий Пантелеимона, Воскита, Кореи и Кутлумуша монастыря. У меня схвачен уже вид той келии. Кореневы приняли нас чрезвычайно ласково. Здесь мы провели вечер, и на следующий день через Корею возвратились в прекрасный и мирный наш Русик около вечерни. Пустыннических келий на Святой Горе насчитывается до 800. Здесь келья, в строгом смысле слова, не значит просто одна комната, как у нас в России, а целый дом, со всеми к нему принадлежностями и с церковью. Если при отшельническом доме нет церкви и других условий к иноческой жизни, то есть виноградника и леса, это называется уже не келья, а кальва. Одна комната, собственно, только помещение и спальня инока — это кавья. Из этого можете понять, что и самая жизнь на Афоне имеет подразделение, и всех родов иночества здесь насчитывается до 8, если не более. Об этом когда-нибудь я побеседую с вами особенным письмом. Из келиашей или келиотов есть удивительные подвижники. Из числа русских некто Николай, назад тому года два скончавшийся в Великой Схиме, был редкий своего рода келиаш. Прост был Николай и не образован светски, но опыты духовной жизни и сердечная или умная молитва до такой степени просветлили дух его, что он до тонкости знал, удивительно судил о тайных движениях страстей и прирожениях демона и со строгой наблюдательностью следил за степенями духовного совершенства. 20 лет провел он на Святой Горе и за свое смирение и сердечную простоту получил от Господа дар необычайных слез, повредивших даже самое его зрение. В последние дни своей жизни он чрезвычайно ослабел физически и почти ничего не видел, но, несмотря на то, церковного и келейного правила никогда не оставлял. Когда наступило для него время отшествия ко Господу, за 4 дня он узнал это. Раз в мясопустную субботу на литургии, приобщившись святых тайн, он едва дотащился до своей келии и в крайнем изнеможении слег на свою постельку. Потухающие глаза его закрылись, и он забылся на несколько мгновений. Вдруг дивный свет осиял его. Николай открывает глаза и видит, что осиеваемый небесной славой входит к нему инок в сопровождении 2 прекрасных юношей и останавливается пред его постелькой. «Узнал ли ты и знаешь ли меня, отец Николай?» — кротко спросил явившийся изнемогающего старца. Николай пристально посмотрел на посетителя и скромно отвечал: «Как же не знать тебя, наш батюшка, ты отец А?» «Да, это я», — тихо произнес явившийся. «Посмотри же», — продолжал он, — «как украсил меня Господь славою Царствия Своего! Эта же слава ждет и тебя через 4 дня».